Она хотела купить меры две груш. У нас тут всегда найдется излишек. Не успели мы с ней сторговаться, как входит, кто бы вы думали, сам Пат Макреди, странствующий купец. Коробейник, что ли? Назовите его как угодно, вашей милости, но это почтенное занятие и доходное. У нашего народа оно издавна привелось. Пат мне немного сродни, так что мы оба очень были рады встрече. И пошли, и выпили с ним по кружке пива, не так ли, Эндрю? Ради бога, говорите покороче. Погодите, погодите немного. Вы, южане, вечно спешите. А дело-то касается бочком и до вас, так что наберитесь терпения, стоит послушать. По кружке? Черт-то с два! Пат и капли эля мне не предложил. А Мэтти подала нам снятого молока и толстую ячменную лепешку, одну на двоих, сырую и жесткую, как дранка. То ли дело наши добрые шотландские оладьи. Сели мы вдвоем и стали выкладывать новости, каждый свои. А теперь выкладывайте их мне, да покороче. Говорите прямо, что вы узнали нового. Не стоять же мне тут всю ночь. Если вам интересно знать, в Лондоне народ совсем ошалел из-за этого дельца, что вышло тут у нас, на северной границе. Ошалел народ? Как это понять? Ну, стало быть, с ума сходят, беснуются, совсем осатанели. Такая идет кутерьма, оседлал черт Джека Уэбстера. Да что все это значит? И какое мне дело до черта и до Джека Уэбстера? Хм, глубокомысленно произнес Эндрю. Шум поднялся через этого, через эту проделку с чемоданчиком. Каким чемоданчиком? Что вы хотите сказать? А помните того человека, Морриса? Как он тут рассказывал, что потерял чемоданчик? Но если вас это дело не касается, то меня еще того меньше. Зачем я буду упускать понапрасну такой хороший вечер? И словно поддавшись внезапному приступу трудолюбия, Эндрю ревностно налег на лопату. Теперь мое любопытство, как предусмотрел этот хитрец, было затронуто, и, опасаясь выдать свою заинтересованность в деле, если прямо приступлю к расспросам, я стоял и ждал, когда неодолимая словоохотливость снова побудит садовника вернуться к рассказу. Эндрю продолжал упорно рыть землю, и время от времени принимался говорить о чем хотите, только не о новостях мистера Макреди. А я ж стоял и слушал, проклиная его в душе, но в то же время любопытствуя узнать, как долго дух противоречия будет сопротивляться в нем желанию поговорить о предмете, владевшем, очевидно, всеми его мыслями. «Хочу вот высадить отсюда спаржу и посеять фасоль. Спаржа им к свинине не нужна. Много они смыслят в хороших вещах. Посмотрели бы, какое удобрение выдает мне управляющий. Полагается, чтоб солома была пшеничная или на худой конец овсяная, а тут один сор. Шелуха гороховая, проку в ней, что в щебне. Понятно, егерь распоряжается на конюшне по-своему. Самый лучший навоз продает на сторону, это уж наверняка. Однако сегодня суббота, нельзя упускать хороший вечер, а то погода нынче больно неустойчивая. А если и выдастся на неделе ясный денек, так непременно придется на воскресенье. Стало быть, не в счет. Впрочем, сказать ничего нельзя. Угодно будет Господу, погода простоит и до понедельника. Что мне толку ломать спину до поздней ночи? Пойду-ка лучше домой. Слышь, зазвонили, как тут говорится, к вечерне. Затрезвонили в колокола. Нажав обеими руками на лопату, он воткнул ее в разрыхленную землю и, глядя на меня с видом превосходства, как человек, который знает важную новость и может по собственному усмотрению сообщить ее или утаить, он опустил засученные рукава рубахи и медленным шагом подошел взять свой кафтан, который лежал аккуратно сложенный на ближайшей садовой скамейке. «Ничего не поделаешь. Я должен поплатиться за то, что перебил болтовню надоедливого плута», — подумал я. «Да придется еще покланяться мистеру Ферсервису, чтобы он соизволил выложить свои сведения на угодных ему условиях». И, нарушая свое молчание, я обратился к нему. «А все же, Эндрю, какие новости узнали вы от вашего родича, странствующего купца?» «От коробейника, хотите вы сказать?» — возразил Эндрю. «Впрочем, зовите их, как вашей чести угодно. а они – большое удобство в глухой стороне, где вовсе мало городишек, как в этом вашем Нортумберленде. То ли дело в Шотландии. Взять, к примеру, королевство Файф. Там от Калроса до Истнука чуть ли не сплошной город, из конца в конец нанизаны торговые местечки, как луковицы на бечевку, с большими улицами, с лавками, рынками, и дома каменные, оштукатуренные, с крылечками. Или хоть тот же Кирколди. Во всей Англии не сыскать такого длинного города.